Уже к тому времени в деревне оставалось очень мало обитателей, большинство уехало в 60-х годах. Этих немногих переселили в Бреду, жить и возделывать орошаемые земли, отданные им в собственность. Донья Виктория уже стала вдовой в летах, но богатой и привлекательной для своего возраста. Хорошая партия, желающих было достаточно. Но Донья — женщина особенная. На том кладбище покоились останки ее мужа, умершего вскоре после свадьбы, и маленького сына, который не прожил и года, ее единственного сына. С одной стороны, закон гласит, что нельзя трогать могилу, пока не пройдет, не помню сколько лет после захоронения. С другой стороны, Мадрид хотел поскорее приготовить охотничьи угодья для генерала. Это была одна из его прихотей. И все нужно было уладить быстро, эдакое последнее желание перед казнью. С каждым годом он, наверное, становился все менее метким стрелком, у него, видимо, уже дрожали руки, попасть он мог только в крупных зверей из близкого расстояния. В Мадриде не могли ждать положенного по закону времени и хотели все закончить поскорее. Но Донья Виктория вовсе не собиралась смиряться с запретом посещать могилы, и тем более с тем, чтобы их топтали сапоги охотников. Каждое воскресенье она приходила на маленькое кладбище, чтобы положить на могилы цветы, побыть немного возле них, проговорить ласковые слова тихим голосом. Что-то в этом есть нездоровое. «Нездоровое и жуткое», — согласился Купидо. Он вспомнил, что всегда видел ее в черном, и блеск старинного золота на шее и в ушах еще больше подчеркивал траур. «Да, возможно, жуткое. Теперь такого уже не увидишь. Вдовы быстро снимают траур». Но наша вдова начала процесс против самого министерства, чтобы восстановить права на свои земли. Говорили, в этом деле было, кроме всего прочего, допущено формальное нарушение, не были соблюдены сроки выселения, так что Донья Виктория ловко использовала ошибку министерства, которая была уверена в своей власти и во всеобщем повиновении. Дело стало переходить из суда в суд, а тем временем все сроки прошли. В Мадриде могли лишь надеяться, что она попросту устанет и отступится, или умрет. Но Донья Виктория отнюдь не собиралась умирать. Совсем наоборот, она знала, что Франко на 30 лет старше ее. Она это хорошо знала, потому как лично подавала ему кофе во время его первого короткого пребывания в Бреде в начале войны, по сути, в Саламанку. Тогда Донья Виктория состояла в молодежном крыле фаланги, и ее среди прочих выбрали для его обслуживания. Мне довелось видеть фотографию той поры. Итак, она понимала, что если не случится ничего экстраординарного, его час пробьет раньше. И, конечно, догадывалась, что без него диктатура со всеми ее декретами и указами падет, как перезревший плод. Уже начинали звучать голоса недовольных, и, кстати сказать, сильнее всех звучал наш голос, голос партии. Дело застопорилось, и Донья Виктория терпеливо готовилась к реваншу. Она узнала, что среди выселенных из Патерностера был мальчик-сирота лет 8-10, который в школе выделялся чрезвычайной сообразительностью. 4 года он уже читал старикам газеты, 7 давал уроки старшим детям. Она договорилась с его родственниками, усыновила мальчика и отправила в Мадрид в дорогой колледж, где выучилась половина нынешних депутатов парламента. Донья Виктория уже тогда понимала, что борьба будет долгой, и чтобы не проиграть, нуждалась в самом лучшем оружии. «Это что, она заранее рассчитала все наперед?» — удивился Купидо. «И не ошиблась», — ответил Алькалина, кладя ему руку на плечо, сам увлеченный своим рассказом. «Как предрекала Донья Виктория, так все и случилось. Просто чудо какое-то. Вскоре умер Франко, диктатура пала, и установилась демократия, но судебный процесс не завершился, и спустя 8 или 10 лет после его начала все ожидали принятия новых законов, которые позволили бы выйти из этого тупика, из этого заколдованного круга. Случай не такой уж редкий в нашей стране. Вспомни, сколько лет длились процессы об оливковом масле или о плотине в Тоусе. В 1981 году Испанию поразила эпидемия отравлений. Суд над производителями оливкового масла начался в 1987 году и длился 2 года. Процесс о выплатах компенсации пострадавшим от прорыва плотины близ города Тоус дело рассматривалось в суде более 15 лет. «Суд над Румассой все еще продолжается», — заметил детектив. «Румасса — крупнейший испанский холдинг, включавший в себя 20 банков. В 1983 году власти страны начали процесс по предотвращению его банкротства. Между тем мальчик, которого установила, окончил юридический факультет. В местных газетах напечатали его фотографию, потому что он стал лучшим в своем выпуске. К тому же он был самым молодым. В будущей работе, да и в жизни, он имел одну единственную цель — вернуть старой сеньоре конфискованные угодья и тот клочок земли, где покоились кости ее мертвецов. Она заразила его своей манией. Теперь она могла и передохнуть после стольких лет борьбы. Я не знаю деталей, но известно, что с приходом демократии были аннулированы некоторые прежние указы. Что было, то прошло. Начнем следующую главу. Донья Виктория, теперь уже советуясь со своим новым блестящим адвокатом по имени Октавио Эспосито, должно быть, верила, что все пойдет легко. Ей вернут то, что отняли мошенники, не зря же она держалась столько времени. Но на этот раз она ошиблась. В течение 2 или 3 лет дело не сдвигалось с мертвой точки, до тех пор, пока здесь не сменилась местная власть и не был создан комитет по окружающей среде. В Мадриде вздохнули с облегчением. Наконец-то война окончена. Но и при новой власти Донья никаких перемен не увидела. Она поняла, что новые политики — все делают по-старому, это, конечно, напомнило ей прежние времена. Тогда она решила просто поступать по-своему. Она ходила по заповеднику, и охрана, гроза браконьеров, не осмеливалась ей мешать. Все робели перед женщиной, несшей букет цветов на старые могилы и предъявлявшей давние документы на право собственности, которые никто еще не отменил окончательно. «Я помню ее в то время», — сказал Купидо. «Мы хотели снять любительский документальный фильм о заповеднике, о наскальных рисунках и фауне. Однажды, когда мы искали натуру для съемок, вдруг явилась Донья Виктория со служащим, спросила, что мы здесь делаем. Оказалось, именно у нее мы должны были просить разрешения на съемку, а не у местных властей. После той встречи она была очень вежлива с нами, видимо, уразумев, что мы признали ее права. Вспомни, она же подожгла полицейский джип, поняв, что демократия ничем не лучше диктатуры. Никто не видел, как она чиркала спичкой, но все было и так понятно. В конце концов, меньше чем через год долгий процесс она проиграла. Верховный суд признал законной экспроприацию земель, то есть лишил Донью Викторию права свободно ходить по заповеднику, как и раньше. Ни ее усилия, ни ходатайство Эспосито ни к чему не привели. 20-летняя борьба окончилась их полным поражением. Но они не смирились и апеллировали в Верховный суд Европейского сообщества в Люксембурге. Окончательное решение вот-вот будет объявлено. «Но какое отношение все это имеет к смерти девушки?» — спросил Купидо, хотя уже догадывался об ответе. «После того, как вынесли предпоследнее решение, власти вплотную взялись за заповедник. Здесь было тихо и спокойно, слишком долго никто ничего не делал. Тотчас же был запущен новый туристический проект, проложили конные и пешеходные тропы в ранее огороженных зонах. Разрешили доступ во многие места, до того закрытые, устроили новые пункты для наблюдения за хищными птицами и оленями. Мода на сельский туризм стучала в дверь, суля большие деньги, ведь заповедник в этом плане — неиссякаемый источник. С каждой недели количество посетителей растет. Туристы сходят с ума от здешней красоты. Фотографируют оленей, закат солнца над озером и старое заброшенное кладбище, — сказал Алкалина с презрительной миной. И тут на одной из труб появляется убитая девушка. Думаешь, Донья Виктория будет сожалеть о ее смерти? Ведь это хороший урок всем, кто вторгается на территорию, которую она никогда не перестанет считать своей. Нет, она не будет сожалеть, но я почему-то не могу вообразить, что она готовит убийство, чтобы помешать нашествию туристов. Алькалина покачал головой, он достаточно хорошо знал характер Купида и понимал, что того уже не изменишь. «У вас, молодых, очень скудное воображение», — возразил он, хотя не был стар, а Купида не был уж так молод. Их разделяли 6 или 8 лет. «Возможно, ты прав. Конечно, прав. Конечно, прав. Время покажет», — заключил он, допивая остаток коньяка. Детектив подумал, что если Алькалина будет продолжать так пить, печени его вскоре придет конец. Он заплатил за коньяк, наблюдая, как его друг возвращается к игорному столу.